Я сразу почувствовал, что ничего лучше и вообразить было нельзя. Косые лучи заходящего солнца золотили выщербленные дубовые столы и скамьи с высокими спинками, на которых расположились 2-3 завсегдатая. Никакой новомодной мишуры и блеска, но мебель, простоявшая в этом зальце более 100 лет, придавала ему удивительно безмятежный вид. Именно то, что требовалось на этот раз. Зигфрид поднял кружку. «Джеймс, да будет мне разрешено первым пожелать Розмари долгой жизни, здоровья и счастья!» «Спасибо, Зигфрид», — сказал я и с умилением посмотрел, как следом за ним подняли кружки все остальные. «Да, я был среди друзей!» Клифф с обычной своей сияющей улыбкой обернулся к хозяину. «Редж», — произнес он благоговейно, — «оно все лучше становится, все лучше». Редж скромно поклонился, а Клифф объявил: «Право слово, Джим, нет у меня друзей дороже мистера Рассела и мистера Рангема. Люди, что надо». Все засмеялись, а Зигфрид похлопал меня по плечу. «Ну, мне пора, Джеймс. Повеселитесь. Не могу выразить, как я за вас рад». Я не стал его удерживать. На фермах в любую минуту может случиться непредвиденное, и кто-то должен нести вахту в приемной. А это был мой праздник. Все шло чудесно. Мы с Алексом вспоминали наше детство в Глазго. Тристан рассказывал занимательные истории о наших холостяцких днях в Скелдейл-хаусе, а Клифф светил нам своей широкой улыбкой. Меня же переполняла любовь к ближним. Вскоре мне надоело копаться в набитом бумажнике. Днем я специально завернул в банк, и я вручил его хозяину. «Наливайте прямо отсюда, Редж», — распорядился я. «Будь по-вашему, мистер Хэриот», — ответил он, не моргнув и глазом. «Так оно проще будет». И вышло куда проще. Люди почти или вовсе мне незнакомые, то и дело поднимали кружки за здоровье моей дочери, а мне оставалось только благодарно кивать и улыбаться в ответ. Не успел я оглянуться, как Редж предупредил, что пора закрывать, и я расстроился. «Неужели так скоро? И уже все?» Я подошел к хозяину. «Нам домой еще рано, Редж». «Вы же знаете, так по закону положено, мистер Хэриот», — ответил он с легкой иронией. «Но ведь сегодня вечер особый, верно?» «Пожалуй», — «давайте так. Я запру двери, а потом спустимся в погреб и пропустим кружечку-другую на дорожку». Я обнял его за плечи. «Чудесная мысль, Редж. Пошли вниз». Мы спустились по ступенькам в погреб, зажгли свет, закрыли за собой крышку и расположились среди бочек и ящиков. Я оглядел компанию. Она несколько увеличилась с начала празднования. К исходящему ядру добавились два молодых фермера, бакалейщик и служащий управления водными ресурсами. Всех нас связывала теплейшая дружба. И вообще, в погребе было очень уютно. Например, никто не беспокоил хозяина, а прямо шел к бочке и открывал кран. «В бумажнике еще что-нибудь есть, Редж?» — крикнул я. «Битком набито! Не волнуйтесь, наливайте себе на здоровье!» Мы наливали, и веселье не убывало. Было уже за полночь, когда на наружную дверь обрушились тяжелые удары. Редж прислушался и вылез из погреба. Он скоро вернулся. Но прежде в дыру просунулись ноги в синих форменных брюках, а затем мундир, испитое лицо и каска полицейского Хьюберта Гулла. Он обвел нас меланхоличным взглядом, и последняя искра веселости угасла. «Поздновато пьете, а?» — безразличным тоном осведомился он. «Как сказать?» Тристан испустил заразительный смешок. «Случай ведь особый, мистер Гул. У мистера Хэриота супруга утром разрешилась с дочерью». «О-о-о!» Аскетическая физиономия над костлявыми плечами повернулась к моему другу. «Ну, по-моему...»